Глава 13. Солнечный флот. «Что такое?» В комнату влетел Тимур. София и Борис аккуратно заглянули. «Думаю, все началось с этого андроида. Что? Как?» «Секс-кукла была около капитана, в том числе, когда он максимально беззащитен. Полного доступа к кораблю не добилась, но достаточно для перепрошивки дроидов и запуска вируса в ядро системы. Фу, память стерта! Ты уничтожил его», — заметила София. «Запасной блок памяти уцелел, но обнулен». Повисла пауза. Я выпустил андроида из рук и со вздохом сел на кровать. Ожидал от Бена шутки в стиле «протрахал корабль», но даже он не стал выдавать что-то настолько чернушное. «И что теперь?» — спросил Тимур. «Не понял вопроса. Что делать? Садиться на большую и лететь к джамперу? Что за вопрос? Вы свое задание выполнили. Выяснили, что произошло с Настрома и вашими коллегами. Сочувствую. Мы сообщаем о местонахождении корабля и летим дальше. Пусть расследованием дела и восстановлением полной картины произошедшего занимается кто-то другой. Мы не следователи, и у нас не так много времени. Я историю додумал, как оно было вероятнее всего, но факты вы видели». Ученый, наконец, переключился из режима солдата обратно в нанимателя, нетребовательного в плане субординации и беспрекословного подчинения. «Да, что-то слишком много свалилось за раз. Понимаю. Дайте найду свою пушку и что-то для компенсации расходов. Да, конечно. А разве Настрома теперь не твой?» «Нет. У него рабочий идентификатор и системы принадлежности. Потерян он недавно. Я могу попробовать заявить на него права, и если никто правомочно не откликнется, то он станет моим. Но у капитана ведь есть родственники. Это если ты убил пирата, то работает иной закон. Собственность, нажитая преступным путем или использованная для совершения преступлений, не может быть предметом наследования и классифицируется как трофей. Есть даже практика, что какой-то рукастый инженер находит более-менее целый корабль, например, в поясе астероидов, тайно чинит его, чтобы не отжали, а при попытке регистрации на себя объявляется родственник владельца и говорит, что это был корабль его брата, а теперь его. И далеко не факт, что суд встанет на сторону починившего. Там юридические дебри с кучей нюансов». Люди все поняли. В теории я мог бы заказать сюда буксир, чтобы он после расследования утащил Настрома на долговременную стоянку у терминала Джиэлли, пока я не вернусь. Но мне Настрома не отдадут. Через сеть не составило труда найти близких родственников. С другой стороны, я потратил много гранат, и мне сломали пересвет. А тут на корабле много всего, что я могу забрать, и мне никто ничего не скажет. София полностью отрубила управляющий интеллект, если это так можно назвать, но так, что реактор и щиты продолжали работать на автономном управлении. Я нашел арсенал. Благо, из-за разблокировки корабля, чтобы не заперло Эллен или спасателей, не приходилось вскрывать бронированную дверь. Правда, из-за этого дроиды с универсальными манипуляторами добрались до пушек и многое разобрали и использовали против экипажа. Впрочем, в имеющийся тут рюкзак для снаряжения я загрузил кучу патронов и универсальных банок аккумуляторов. Даже если оружие имеет свой магазин, как правило, это просто короб легко заменяемых универсальных блоков. Хотя есть пушки с особыми зарядами, вот, например, нашлись на Иви. Подобрал себе новый тяжелый импульсник и, о-хо-хо, Не зря воевал с дроидами. Чего уж, дайте мне еще два раза по столько же. Охотно перестреляю. Я вытащил из длинного защитного кейса двухметровую тяжелую дуру. Тут же заинтересовался Тимур, который не брезговал бесплатно получить собственную пушку, вытащив ее из кучи сломанных дроидов. «Что это? То есть я понял, что рилган, но какой именно? Масс-драйвер Магнетар МК-5, версия 2. Топовая снайперская рельса. Конечно, не для замкнутых пространств, и блокировка на пользователя есть. Ага. Ну, это дело знакомое. Штука очень дорогая. Надеюсь, никто не хватится. Тимур, я ничего не видел». Не возражал он. «Никто не ранен и не умер, миссия выполнена. И вряд ли кто-то, кроме владельцев, точно знал, что тут хранится». Я еще раз с улыбкой оценил пушку. База данных по оружию говорила, что это маленькое, рекордно сжатое в размерах оружие. Разум упорно твердил: «Ну и дрын ты собрался с собой носить. А штука эта очень дорогая. Новая, по меньшей мере, 2-3 ляма стоит. Многие корабельные модули куда меньше. Миниатюризация без потери мощности не бывает дешевой. Еще относительно недавно она была бы такой здоровой, что ее смог бы применять в бою только боец в тяжелом скафе с мощным экзоскелетом. Но я даже рад, что это снайперка из труднодоступных. Обычно преступный сброд использует кривой хлам в пределах сотни тысяч кредов. Получай они такие пушки, как это, слишком легко. Меня бы давно убили». Вернул винтовку в кейс, в котором также лежали запасные магазины и крупные банки энергоячеек. Собственно, в оружейной их был целый ящик, который я забрал целиком, как и задвинутую в дальний угол разгрузку с гранатами, чтобы схватил и побежал. Жаль, плазменных не было, зато электродуговых полно. И учитывая, что мы летим к дронам старших, также не постеснялся нагрузить ими Тимура. Каюты мы тоже все проверили. Одна, судя по тому, что не была обжита, но в ней имелся личный склад снаряжения, принадлежала наемному телохранителю. А некоторый беспорядок говорил, что его дроны нахрапом взять не смогли, и он задал им жару. Собственно, он сам обнаружился здесь же. Повреждения соответствовали попаданию из плазменной пушки того тяжелого дроида. Впрочем, кое-что из арсенала наемника я все же прибрал. Да, мародерствую, что поделать, но им уже не нужны. А космос — место жестокое, и у него был запас полезных девайсов. Нашелся малый вакуумный разведывательный дрон и миниатюрная импульсная турель, которую он не успел развернуть. Дешифраторы и вполне годный наручный силовой щит тоже пригодится. В общем, нагрузился, как жадный дальнобой, на контейнеровозе и еще припахал Тимура и Бориса, который тоже нашел себе пару девайсов вроде обвесов брони. А еще они тащили боевые скафы ученых. Во всех смыслах, поскольку у прошлой группы были не только инженерные. Правда, то, что я видел, скорее было универсалами для исследования. Они решили забрать их себе, что я целиком одобрял. Все это мы притащили к трюму. Пришлось использовать как шлюз всю систему коридоров. После чего задачкой было не споткнуться об обломке легионера. «Ох, Шарт, мои извинения. За что?» Удивился я, повернувшись к Борису. «Да я же протаранил тот гравилет. Определишь, где вмятина на авангарде?» Парень молча уставился на задок моего аппарата и задумался, а я громко засмеялся. БМВД мало того, что стальной кирпич, так еще и настолько помятый, что было решительно невозможно определить, где бампер, нужный как раз на случай неудачного движения назад, встретился с марафонцем. Створки десантного отсека открылись, мы загрузили все добытое. «Из трюма ничего брать не будешь?» — спросил Тимур. «Нет. Груз в основном под описью должен быть. Не буду уж настолько жадничать. Хотя, если вы хотите забрать что-то из имущества своего университета, пожалуйста, уверен, вы легко объяснитесь. Только учитывай, что трюм Банши не настолько большой». Тимур окинул пространство взглядом. «Нет. Наше основное оборудование эквивалентно. Разве что...» Пришлось все же искать и затаскивать едва влезший в салон ящик с вычислительным блоком, который можно размещать в вакууме. Если такие подключить к основным системам Банши и добавить многоканальные контроллеры, то я смогу управлять дронами не хуже специализированного фрегата. Вообще-то такие процессорные модули очень дорого стоят. Экспедиция вышла далеко не дешевой. Пока мы копались дорогостоящим грузом, София тщательно проверяла все наше оборудование на предмет проникновения вируса. «Вроде чисто. Никаких странных процессов. Вот и хорошо. Хотя у нас бы восстание машин не случилось. Я понимаю. Тот вирус был адаптирован под системы Настрома. У вас даже операционная система другая. Правда, корни общие. Но, в общем, возвращаемся». Мы покинули трюм и облетели припаркованные на скале Банши. Он все еще смотрел носом на потенциально опасный корабль. В этот раз вел я аккуратно, запарковав авангард на место, после чего пошел в расположенный рядом отсек мойки брони. «Меня девочкой зайчиком обрызгало. Хотя, если хотите, можете тоже смахнуть пыль. Шериф, уводи нас на орбиту». «Ну, у тебя и формулировка», — засмеялся он. Я ощутил, что Банши стремительно пошел на взлет. Шериф чуть передавил тягу в условиях гравитации планеты, но быстро исправился. В небольшом боксе манипуляторы вычистили мой скаф водой под давлением, а после высушили и обеззаразили. Ученые тоже прошли через это и шарахались старого дроида-уборщика. «Борис, еще переживаешь?» «А?» «Да просто слегка. Ошарашен. Мертвецы, нападение девушки. Андроида», — поправил я. «Никакая это не девушка». «Да, верно. Просто картина выглядела жутко. Если не трудно, поможешь отремонтировать броню?» Я согласился, мне-то несложно. Прошел на мостик, где сидел расстроенный шериф. «Не повоевал и дуешься? Да у вас там пальба и легионер, а я сижу и смотрю на картинку с помехами. Еще и трофеев без меня набрал. Да прям уж, несколько пушек. Претендуешь на долю?» «Да в этот раз вроде не за что», — шериф махнул рукой. «Ребята крутые. Интересно, сколько им заплатили?» «Уж побольше, чем мне, это точно. Как думаешь, кто такое провернул? И главное, зачем?» «Ну, Окси пошла по стопам Кирин и мешает другим исследовать инопланетян?» Своим предположением он собрал всеобщее внимание. «Быть такого не может», — вмешался Тимур, пришедший к нам. «Антиксенонская инициатива занимается практически исключительно Ксентари. И там все очень прозрачно. Нет полностью прозрачных организаций. Всегда есть знакомства, личная информация и прочее». «И все же не верю», — мотнул головой Тимур. Выглядел он довольно напряженно, не особо несчастным по поводу смерти коллег, но все же по нему это ударило. «Пусть проведут расследование. София же на всякий случай скопировала все. А может, это вообще не из-за ученых?» Тимур недоуменно уставился на меня. «Охотились на пилота?» «Как вариант, тоже не факт. Может, кто-то нашел или разработал продвинутый вирус и придумал схему подгружать его другим секс-куклам, которые покупают владельцы кораблей. На борту происходит резня, а за корабликом прилетает буксир. Вполне в духе крупной пиратской шайки. Это объясняет, почему дроиды не стремились разломать основные системы. Их целью было просто перебить людей. Если не захватить управление, то хотя бы парализовать и передать сигнал бедствия. Но пошло не совсем по плану, и Николай спрятал Нострома на планете, а передатчик уже не функционировал. Дожидаются? Почему не на автопилот? Запрещено же, пожал я плечами. Космические корабли с РСТ-двигателем обязательно должны иметь пилота с лицензией на борту. Случайный патрульный запросит идентификатор и выход на связь. Малейшее подозрение на подделку — и тебя остановят. Попытается удрать — собьют. Операционные системы зачастую вообще откажутся прыгать, если на борту не зарегистрирован пилот. Ну, конечно, можно пытаться лететь по пустым секторам, проскочить или тратить это к сутки на полет между ближайшими системами в варпе. Но это все мои догадки, дедукция. Я ищу рабочее объяснение произошедшему и просто предложил вариант, не предполагающий охоты на конкретных людей. «Все еще слишком разумные действия по захвату», — удивленно говорил Тимур. «Не накручивай себя. Какой дурак будет с Искином ради такого играть?» Шериф усмехнулся. «Расследование пусть кто-то другой проводит. Ваше дело передать данные и думать о великом. Шарт, прыгаем». Мы вышли на орбиту и отдалились от планеты, чья гравитация не позволяла включить привод. Я кивнул. Банши ушел в очередной прыжок, а я двинулся разбирать трофеи и чинить повреждения снаряжения. Месть свершилась. Пока утром шериф был в душе, я внезапно отключил воду и приглушил свет. Внутренние динамики воспроизвели звуки стрельбы и приглушенные взрывы, и, наконец, дроид вошел в душ. «Сдохни или умри, кожаный!» Чего я не ожидал, так того, что перепуганная полуголая туша выпихнет робота наружу, отобрав у него пушку, и тут же попытается пристрелить ею железяку. Благо, старый автомат даже без индикации не был заряжен. «Шарт, что за шуточки?» Он повернулся ко мне, сползающему по стенке. «Умора! Он испугался! Действительно испугался! Это охреневшее выражение лица компенсирует все его приколы!» «А если бы у меня оружие было?» «Повреждение имущества оплатил бы», — оскалился я. «Если бы ты таскал пушки в душ, у меня бы возникло несколько вопросов. Иди прикройся, не пугай нанимателей. Сейчас ведь вылезут». Шериф кинул пушку встающему дроиду и скрылся в дверях. Ученые еще спали, но уже понемногу поднимались, услышав шум. Мы сели за завтрак. «В общем, мы уже сегодня пристыкуемся. Отправили отчет?» «Да, за кораблем прибудут следователи», — подтвердил Тимур. «Твои версии изложил, а еще получил разрешение взять то, что мы забрали из имущества погибшей группы». «Вас не подозревают?» «Не думайте, я не считаю, что это вы так поступили, но следователи могут предположить наличие мотива». «Все же я смотрел на этих людей и не считал, что они бы решили устроить резню, убив и пятерых случайных наемников. А еще они бы точно не полезли на корабль, зная, что там топчется легионер. Я ведь собирался один идти, но они захотели сами». «Нет, пока не подозревают. В крайнем случае, пока будет связь, буду отвечать на вопросы». Я кивнул. На фоне произошедшего у меня появился вопрос. Вот вы летите исследовать руины старших, пока не раскрыты технологические кладези. Удовлетворите мое любопытство. А РСТ-3 случаем смогли сделать не на основе их технологий? Еще про РСТ-2 куча слухов ходила. Что РСТ-2 мы почерпнули у Ксентери? Понял Тимур. Точнее, почерпнул и все же дал человечеству один из отделов Кирин. Но тогда решили все представить так, словно это целиком наша разработка. «Любишь ты теории заговора?» — фыркнула София. «Нет прямых доказательств этого». «Кажется, много слухов о Кирин в итоге оказались правдивыми», — вспомнил шериф. «Я также кивнул. Один из самых известных эпизодов галактической истории настолько, что его включили в курс общего образования. Первая международная организация, созданная вскоре после первого контакта к Ксентери, около 500 лет назад. 2825-3124 годы — этот временной период учил каждый школьник. Занимательная история о том, как организация, созданная для изучения разумных инопланетных форм жизни и защиты человечества, превращается в паразита, считающего себя выше всех прочих. Коррупция, внутренние конфликты, утаивание разработанных технологий, бесчеловечные опыты, создание марионеточных правительств секторов в попытке стать серым кардиналом для всего человечества. И все это на деньги самих людей. Мясорубка экзогена, которую я недавно припомнил, стала таким громким делом, что до сих пор художественные произведения по мотивам клепают. Тогда Кирин еще отбрехивались, но не потом. «Именно», — согласился Тимур. «Шарт, ты ведь знаешь, что технология биомодификации создана ими? Ну, точнее, они с геномом играли». Я махнул рукой. «Да я знаю. Аугменты пошли от них, и некоторые считают это чуть ли не одним из главных их достижений. Замена частей тела на модифицированные, но все еще живые, органические и способные самостоятельно поддерживать свое состояние и лучше управляться мозгом. Кибернетические имплантанты этого не могут». Правда, они и стоят гораздо дешевле. Остальная рука все же мощнее органической. Так или иначе, я считаю, что РСТ-2 действительно продукт реверс-инжиниринга технологии Ксентери, заключил Тимур. И знаешь, без варп-крейсерского режима мы бы проиграли. Представь себе, каково было перемещаться по космосу на первом поколении двигателей. Залетел в систему, а дальше на досветовых. Вот третье. Не знаю, у дронов старших двигатель действительно аналогичен ему, но я все же считаю, что технологии разработали сами люди. По сути, ведь ничего нового она не несет, просто сингулярная точка не распадается после прыжка. Новое поколение действительно стало большим шагом. Двигатель разрушения сингулярной точки, основанный на создании при помощи виртуальных частиц микроскопической сингулярности, а потом ее схлопывание. Много квантовой мути, до которой дошли гении прошлого, позволили прыгать через пространственные разрывы, но изначально функционал на этом заканчивался. Вот с РСТ-2 появилась возможность применить сингулярность для создания управляемого, искажающего поля пузыря Алькубьерра. Слишком длинное название, поэтому взяли давно известный термин «варп». Это был прорыв, ознаменовавший новую веху в покорении космоса и войне против инопланетян. Причем у обоих известных рас был аналог современного РСТ-3. Обдумывая тему, я решил задать еще один интересный вопрос. И как думаете, правда, что старших прикончил их же Искин? Это самая популярная теория. Мы также ее приверженцы, кивнула София. Кстати, по этой причине, находясь около структур старших, корабль должен включить режим информационной изоляции и полностью игнорировать все сигналы от неизвестных источников, даже не обрабатывать их на всякий случай. Я кивнул и сам бы так сделал. Прецедентов взлома наших кораблей дронами старших вроде пока не было. Но не хочется стать первым. Мало ли что сохранилось в ранее неизученном месте. Полет продолжался без эксцессов. Все отошли от побоища, а дроны в космосе почистили корабль после недружелюбной атмосферы. Меня еще мучили вопросы о судьбе Эллен, умных ходах дроидов, уничтожении систем связи, но я пока все отбросил. Потом из интереса узнаю, кого назначат виновным. А вооруженный теперь почетное место занимало разблокированное рельсо. Даже жаль, что не на ком испытать это чудовище. Вход в сектор РОС-15. Индекс безопасности 1.0. Класс звезды. Желтый карлик. Удивительно, что сектор все еще не обзавелся своим названием при том, что в нем уровень безопасности, как в земном ядре. Хотя мы фактически в приграничных секторах, и здесь только пара крупных станций. Нет, говорить так преуменьшение. Станции были гигантскими. Ведь здесь позиция флота ВКС. Собственно, с нами сразу вышел на связь робот. Внимание! Вы входите в сектор, посещение которого временно ограничено. Оставайтесь в пределах 60 миллионов километров от звезды и по готовности покиньте пространство или предоставьте разрешение. Я переслал особый ключ, переданный мне Тимуром. Разрешен проход кораблю-носителю, Оркус Нова. Просьба не покидать выделенный коридор. Как же я ржал, когда узнал название нашей цели. Помню три недоуменные физиономии и одну сдерживаемую ухмылку. Борис, книжный червь, знал все, но не говорил остальным. Помню, как будто это было сейчас. «Да что такое?» — воскликнул Тимур. «Знаете, откуда пошло название Оркус?» «Нет, какая разница?» «Борис, вижу, ты знаешь». «Это древняя земная мифология». «Римский бог смерти», — смущенно выдавил из себя парень. «И что?» «Да ничего, просто кто-то знатный шутник у них там», — наконец сказал я. «Во-первых, некоторые вольные пилоты суеверны. Когда твоя жизнь вечно в опасности, велик соблазн поддаться. Чего стоит не делать какую-то фигню, вдруг она работает?» Называть небоевые корабли в честь смерти и всего с ней связанного. Скажем так, плохая примета. Поскольку это означает, что пилот ищет, чью жизнь забрать, то есть ищет боя. Да и то, чего нелепо. Носитель, названный аж в честь бога смерти. Интересно, что там со вторым джампером? Боря, вижу, есть чего сказать. Молодой ученый усмехнулся и снова позволил мне просмеяться. Второй носитель называется Войд Баджер. Отлично! Бог смерти и барсук. Так мне надо с этим смириться. Я ушел хохотать на мостик, начав напевать себе под нос. Чем-то барсук зацепился за сук. Вот и не спит барсук. Шериф тоже начал ржать, а у меня весь оставшийся полет было отличное настроение. В общем, мы подобрались к позиции. На этом месте был сформирован сплошной периметр варп-подавителей, так что из прыжка мы вышли заранее, получив возможность лицезреть построение во всей красе. Обнаружено постоянное флотское формирование. Получен идентификатор. «Солнечный флот», — хмыкнул я. «Какое пафосное название!» «Глубины космоса, неопределенное время назад». По космической пустоте в искажающем поле несся изящный полукилометровый корабль. Новейшие двигатели работали на пределе, пытаясь удержать дистанцию с преследователем. На технологичном угловатом корпусе клиновидного корабля легко было заметить следы недавних попаданий. Легкую композитную броню крошили и распыляли, но все ключевые системы были надежно защищены. Тем не менее, вопреки всем ожиданиям, даже когда эсминец начал сверхсветовой полет, его то и дело настигал выстрел неизвестного орудия. За легким эсминцем неуступно следовала шестикилометровая громада, один взгляд на которую давал понять, ее создали не люди. Блестящий камень, словно бы пронизанный светящимися синими полосками, мягко светился и пульсировал всякий раз, как похожее на шип орудие делало очередной выстрел. К счастью, лишь оно могло стрелять в таком режиме полета. Искажающее поле вокруг исполина иногда мерцало, заставляя его то замедляться, то ускоряться. Броня пестрела кратерами от попаданий. Многие из отсеков пробили, и часть корпуса казалась безжизненной. И все же быстроходный эсминец мог только бежать, стараясь форсировать двигатель, ведь экипаж знал, что в ближнем бою они не продержатся и 5 секунд. Свечение поля вокруг него ненадолго усилилось и ярко вспыхнуло. Корабль пропал. Но побитая громада в ответ на это лишь замедлилась, почти остановилась. Пространство впереди мгновенно просветили сканеры, и через несколько десятков секунд корабль также совершил прыжок. Оказавшись в том же секторе, что и эсминец, погоня продолжалась.